Принесите мою коробку с гримом. Уже 5 утра. Да, и пудру, и кисточку. Мадам. Да, карандаш не забудьте, я не могу появиться в таком виде. Да кто вас увидит сейчас? Как кто? Огненный шар. Он там. Он сейчас покидает Японию. Но он скоро вернется и будет снова нас испепелять. Я пойду и разбужу месье Морис. Нет, вы останетесь здесь и оставьте в покое моего сына. Кстати, они поймали вчера лангустов, да? Может быть, он и девочки его прячут, этих лангустов, от меня и не хотят мне их дать? Они предложили вам их к ужину, но вы отказались? А, помню вы, они мелкие. Не там ловили, их надо ловить в тихой воде под скалами. Они просто боялись туда спуститься. Только я знаю настоящее место, где ловить лангустов, знаю, где этот спуск. Слушайте, почему вы на меня смотрите, как идиот? Я просила вас что-то принести? Что, мадам? Да, вы прекрасно знаете, что я просила. А что я просила, Пету? Он пожимает плечами. Вот, пойдите и принесите, тогда я вспомню, что я просила. Увижу и вспомню. Ваша обязанность помогать мне, ясно? Мне ничего не ясно. Пету уходит. Какая ночь! Она тоже кончается. Надо успеть прожить ее хотя бы в воспоминаниях. Она берет новую карточку из ящика. Триумф! Необычный спектакль. Великая Сара Бернар бросает вызов Англии. Да, вызов Англии. Это был вызов, действительно. Они думали, что у меня не хватит смелости. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. А у меня хватило. И я сыграла этот шедевр Шекспира в присутствии всего королевского двора. Это был мой Гамлет. Настоящий триумф. Только Бернард Шоу мог позволить себе извительные шуточки в мой адрес. Шоу. Бернард Шоу. Джордж Бернард. По-моему, все живое на свете добрее его. Но он личность. Я хотела бы его пережить из последних сил. Хотя похороны... Нет, я не жажду их. И от своих я тоже бы хотела воздержаться. Это слишком небольшое развлечение. И потом, мои французы, они любят меня. Для них я еще с двумя ногами. А может быть, уже с одной? Да, моя нога. Это ваша вина, Пабло. Входит Пету с гримировальными принадлежностями. Это я, мадам, я Пету. Да, Пабло, это ваша вина. Рио-де-Жанейро, 1905 год. Я играла Тоску, Сарду, зал замер. Он ловил каждое мое слово, каждый жест, каждый вздох. На спектакле присутствовал президент Бразилии. Последняя сцена, Тоска. Ее нельзя погореть, она не станет терпеть пытки. Она знает, что ее будут мучить, насиловать. Нет, она не дастся им в руки живой. Сотни раз я прыгала с высокой башни замка Сан-Анджело в будущий Тибр. Но где был Пабло? Где он был в этот вечер? Подождите, я найду сейчас Пабло. Проклятой рабочей сцены. Я бы просто убила его. Она выхватывает из рук Пету дневник и кладет перед ним чистые листы бумаги. Пету садится и готов записывать. Это была его обязанность расстелить большой толстый тюфяк о подножии башни у самого задника, на которой была нарисована эта свирепая река. Я, как всегда, прыгнула, пролетела эти 3 метра. Пол! Твердые доски пола! Тюфяка не было, боже! Боже, какая боль! Не помню, сколько раз я выходила на поклоны, улыбалась. А потом после спектакля мы еще смеялись. И Пабло, и все. И я смеялась, хотя колено немного распухало уже. 10 лет массажа, согревания, замораживания и спектакли. Спектакли, поездки, 10 лет. Боль, боль, боль. И играю, улыбаюсь. И вдруг... Морис, Морис, я не могу вообще ступить на ногу. Мариза, больно. Позвали моего доктора. За эти годы у меня было много всяких докторов. Всяких. Только ветеринаров не было, да. Доктор, Доктор, что теперь делать? Мадам. Доктор, я должна знать правду. Я разумное существо, хотя вы могли читать обо мне всякий вздор. Говорите прямо, да или нет? Мадам, не надо. Ампутация? Да. Когда? Ну, мадам. Чем скорее, тем лучше. Может начаться заражение? И тогда вы откусите всю ногу, да? Но не волнуйтесь, доктор. Святая мать Софья часто повторяла, что у меня большой запас выражений на все случаи жизни. Большой запас выражений, включая самые неподходящие. Но кажется, сейчас я все растерял. Ужас! Расскажите мне, как это делают? Пету растерянно смотрит на нее. А писать? Сара берет со стола длинный конверт и дает его Пету. Но доктор не обязан говорить больному. Доктор, я должна знать всю правду. У меня всегда одна и та же учительница. Ее зовут Жизнь. Я ее самая примерная студентка. Итак, доктор... В связи с начавшейся гангреной стопы, во избежание летального исхода, была необходима ампутация на 7 сантиметров выше коленного сустава. Так. 7 сантиметров выше колена. Боже, какая мелочь. Пустяк. Я рассек кожу, затем подкожную клетчатку, обнажил мышцы, пересек их, отодвинул надкостницу, перепилил бедренную кость, отшлифовал ее и... оформил культю. Должен доложить, что особенно сложно проходило удаление костного мозга. Ну, зачем я это читаю? Ну, потому что вы у меня на службе, Пету. Она уже закончила гримироваться, выглядит, как молодая девица, карикатурно накрашенная. Смотрит в настольное зеркало, затем поворачивается к Пету. Ну, как вам? Посмотрите внимательно. Как? Подойдите ближе. Блистательный, как всегда. Лжец. Несчастный лжец. Ну, что вы хотите, чтобы я вам сказал? А знаете, на кого я похожа? На вашу внучку. На эту маленькую неряху? Ну, спасибо, Пету. Хватает грим и быстро наносит белые и черные мазки. Начинаем новый спектакль. Новая игра называется «Пету, догадайтесь, кто я».